Всякий христианин имеет двоякое рождение – ветхое и плотское, духовное и новое, и одно другому противоположное. Плотское рождение есть плоть, духовное есть дух. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. А поскольку оба эти рождения друг другу противоположны, то отсюда восстает сражение и брань между плотью и духом. Плоть желает противного духу, а дух – противного плоти. Плоть хочет умертвить дух, дух же – плоть. Плоть хочет гордиться, величаться, возноситься. Дух же не хочет, но хочет смиренно мудрствовать. Плоть хочет гневаться, злобиться, ссориться, мстить делом и словом, но дух этого не хочет, а хочет все с кротостью прощать. Плоть хочет в праздности жить, но дух отвращается от этого, а хочет в благословенных трудах упражняться. Плоть хочет гулять, пьянствовать, развлекаться, но дух отвращается от этого и хочет или умеренно жить, или поститься. Плоть хочет искать славы, чести, богатства в этом мире, но дух все это презирает, к единым вечным благам стремится. Христианину, как обновленному, нужно жить не по плоти, но по духу, и покорять плоть духу по апостольскому увещанию. «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». Святитель Тихон Задонский.